Глава вторая. «За что бьешь лошадь?» — послышался голос. Захар оглянулся. Перед ним стоял человек в кожаной тужурке, неслышно подъехавший на машине. «Чья это лошадь?» — спросил приезжий в высоких сапогах, подходя по мокрой траве к конюху. «Чья лошадь, говорю?» — повторил приезжий. «Вот с того колхозу». Приезжий внимательно осмотрел лошадь. — Председатель у вас Самохвалов? — Он самый. — Ну-ка, брось траву косить. Поворачивай за мной. — Подъезжай к избе председателя, — сказал приезжий и сел в машину. Через несколько минут машина уже виднелась под самым селом, и от нее длинной полосой медленно оседала поднятая с дороги пыль. Когда Захар подъехал на рыжий к избе председателя, на крыльце стоял сам председатель, очевидно, только что разбуженный, с расстегнутым воротом рубашки, без пояса, а около него приезжий. — Поздно встаешь, товарищ Самохвалов, — сказал приезжий. В эту пору надо пораньше вставать. Хозяйский глаз в поле нужен. Он оглянулся на подъехавшую лошадь и сказал: — В лошадях что-нибудь понимаешь, товарищ Самохвалов? Председатель испуганно посмотрел на лошадь и сказал: — Ну, как сказать, конечно, малость понимаю. — А почему ты эту лошадь на должность старой клячи определил? — Она норовистая, товарищ Семушкин. Приезжий обошел лошадь кругом, потом подошел, чтобы раскрыть ей рот и посмотреть зубы. Рыжая рванулась от него назад и захрапела. — Вот видишь, она как чумовая кидается. — Не бойся, матушка, чего ты? — сказал ласково приезжий. Он опять подошел к ней и осторожно погладил ее по гриве. Лошадь, косясь, захрапела и тяжело вздохнула боками. — Бьете лошадей! Не умеете обращаться с животными! — проговорил приезжий, то ли обращаясь к Захару, то ли к председателю. Он сдвинул с бритой головы фуражку, вынул папироску и, продолжая смотреть на лошадь, закурил. — Вот что, мне сейчас некогда. Пришли ко мне эту лошадку в райком.